Я должен ступать осторожно. Я должен говорить шепотом. О, ты, заслуженный репортер по уголовным делам, ты, старый и важный судебный пристав, ты, некогда всеми любимый полицейский, ныне сидящий в одиночном заключении. А ведь сколько лет был украшением перекрестка около школы. Ты, в страхе живущий отставной профессор, у которого отрок служит в чтецах. Нехорошо было бы, правда, ежели по моей вине вы безумно влюбились бы в мою Лолиту. Будь я живописцем, и случись так, что директор привала зачарованных охотников вдруг в летний денек потерял бы рассудок и поручил мне переделать по-своему фрески в ресторане его гостиницы, вот что я бы придумал. Описываю лишь фрагменты. Было бы озеро, была бы живая беседка в ослепительном цвету, были бы наблюдения натуралистов, тигр преследует райскую птицу, змея давится, натягиваясь на толстого выхухоля, с которого содрали кожу. Был бы султан с лицом, искаженным нестерпимым страданием. Страданием, которому противоречила бы округлость им расточаемых ласк, помогающий маленькой невольнице с прелестными ягодицами взобраться по ониксовому столбу. Были бы те яркие пузырьки гонадального разгара, которые путешествуют вверх за опаловыми стенками музыкальных автоматов. Были бы всякие лагерные развлечения для промежуточной группы: какао, катание, качели, коленки и кудри на солнечном берегу озера. Были бы тополя, яблоки, воскресное утро в пригородном доме, был бы огненный самоцвет, растворяющийся в кольцеобразной зыби, одно последнее содрогание, один последний мазок краски, язвящая краснота, зудящая розовость, вздох, отворачивающееся дитя.